Глава 13. Я все понял. Странное чувство. Одновременно и сожаление, и облегчение. Мне вдруг вспоминается один случай. Кто о нем рассказывал? Школьный товарищ или приятель из теннисного клуба в университете? Короче, этот парень какое-то время встречался с девушкой, по которой с ума сходил, но она его бросила. А при расставании заявила: «По правде сказать, я не очень люблю Карри». Эти слова укололи его сильнее, чем сам факт их разрыва. Дело в том, что из еды он больше всего любил карри, причем поострее, и пробовал это блюдо везде, где его готовили. Когда он стал встречаться с той девушкой, она ему сказала: «Я тоже люблю карри». Он подумал, что они нашли общий язык, и при каждом свидании он вел ее куда-нибудь есть карри. И после расставания он недоумевал, зачем же она его обманула. Я в какой-то мере могу понять, почему девушка сказала, что тоже любит карри. Их отношения с этим парнем только начинались, ей хотелось сделать ему приятное. В подобных ситуациях человеку свойственно подчеркивать наличие общих вкусов и интересов. Все так делают, в той или иной степени. Аки напомнила мне об этой истории своей неожиданной реакцией, когда речь зашла о наших общих детских воспоминаниях. Я думал, что они общие. И сейчас чувствую себя полным дураком, потому что выяснилось, что крошечные осколки прошлого, которые связывали нас, на деле оказались неискренними словами. Но как она могла не запомнить такую бросающуюся в глаза вещь, как часы? Это выше моего понимания. За время, которое мы жили вместе, я убедился, что с памятью у нее все в порядке. Я тоже не жалуюсь, но зрительная память у нее просто отличная. А вот такую внушительную вещь, как часы, она не запомнила. Сидящая передо мной женщина вдруг показалась мне чужой. Все время, которое мы прожили под одной крышей, показалось мне ложными воспоминаниями. Этого не может быть. Не может быть. Внутри вырастает, поднимает голову что-то жуткое. А что, если мы совершили серьезную ошибку? Я отчаянно гоню от себя эту мысль и вспоминаю тот день. День, когда тот человек покинул мир. Оглядываясь назад, можно сказать, что Аки вела себя тогда странновато. Может, причина в том, что мы слегка впали в сентиментальность, ведь путешествие подходило к концу? Охота разговаривать пропала еще до того, как мы устроились на привал. После того, как я оплошал по-крупному, раскрыв тому человеку, кто мы такие, прошло уже какое-то время, но до меня это не дошло. Мы шли в молчании. Сейчас я могу предположить, что он тогда судорожно раздумывал над тем, что ему стало известно. Мыслями мы были далеко друг от друга. Я тоже был в тумане. Думать о Мисако не хотелось, надоело. И я просто шел, переставляя ноги и ощущая приятную усталость и покой. «Устроим привал», — предложил тот человек. Мы удивленно посмотрели на него. «Почему у нас была такая реакция?» Задумавшись, я раздраженно стряхиваю пепел сигареты в банку, которая стоит на чемодане. Она молчит, похоже, тоже думает о чем-то своем. Время тянется удручающе медленно, молчание становится вязким и тяжелым. Нет больше смысла воздерживаться от курения в квартире. Какая разница, что она об этом думает? И я вспомнил. Вот почему мы тогда удивились. Ведь привал был всего полчаса назад. Маршрут в тот день оказался несложным, и нам вполне хватало отдыха через каждый час движения. Однако не прошло и 30 минут, как проводник предложил передохнуть снова. Вот почему мы с Аки недоумевающе посмотрели друг на друга. «Тут неподалеку замечательное местечко», — сказал он. «Может, впереди больше не будет подходящих мест для отдыха?» Поэтому проводник и предложил сделать остановку раньше. Но даже если так, идея прозвучала слишком неожиданно и была высказана каким-то извиняющимся тоном. Или мне только показалось? Хотя местечко в самом деле было замечательное. Небольшая, окруженная лесом ровная поляна, откуда открывался изумительный вид. Единственное, она располагалась в стороне от тропы, по которой проходил наш маршрут. Проводник неожиданно свернул с тропы и стал быстро подниматься по поросшему травой склону. Он явно торопился. Было такое впечатление, что он вдруг вспомнил, что должен с кем-то встретиться в этом месте. «Какая красота!» — сказали мы Саки, решив выказать свою любезность. Мы не имели ничего против того, чтобы отдохнуть, да еще в хорошую погоду и в таком живописном месте. Но в душе я чувствовал, что-то не так. Оставив нас созерцать пейзажи, проводник тут же удалился. Аки тоже не спеша отошла в сторону. «Ну вот, теперь можно», — подумал я. Меня все время тянуло курить. Накануне я целый день продержался без сигарет. Маршрут получился тяжелый, и возможности закурить не было. Надеялся перетерпеть и следующий день, пока мы доберемся до места ночлега. Но поскольку день выдался ненапряжный, я не мог больше терпеть и решил все-таки покурить. Поэтому я отошел от Аки подальше и скрылся за деревьями. Лес оказался довольно редкий, но местечко, где спрятаться от чужих глаз, нашлось. Тень давала приятную прохладу, я перестал потеть. Подавив угрызение совести, я вытащил из рюкзака пачку сигарет и усмехнулся. Раз она там лежала, значит, предполагалось, что рано или поздно я нарушу данное Аки обещание не курить. Когда куришь тайком, сигарета кажется вкуснее. Я снова чувствовал себя школьником, наслаждающимся запретным плодом. И тут я услышал ее голос. Сначала я подумал, что вернулся проводник. Мне показалось, что она с ним разговаривает, и я посмотрел в ту сторону, где она должна была находиться. Но она была одна. И хотя проводника нигде не было видно, она продолжала что-то говорить. Не зная, что и думать, я подошел поближе. Я не ошибся. Это был ее голос. Она сидела на корточках на скале ко мне спиной и что-то бормотала себе под нос. Разобрать, что она говорит, я не мог. При этом ее руки двигались, не переставая. Она вязала что-то из травы. Я был потрясен. Зачем она это делает? Она была настолько погружена в свое занятие, что вряд ли предавалась ему только от скуки, чтобы просто убить время. Я не мог понять, в чем смысл этих телодвижений. Что это за детская игра? Особого интереса она у меня не вызвала, поэтому я повернулся к Аки спиной и углубился в лес докуривать сигарету. Через какое-то время, удовлетворенный, я решил вернуться на тропу, полагая, что, отдохнув, мы должны там встретиться. Оглядываться я не стал и Аки не видел. Проходя через лес кратчайшим путем, я заметил проводника, быстро шагавшего в сторону поляны, где он предложил нам передохнуть. Меня он, похоже, не увидел. «Ага», — подумал я. «Теперь понятно, что этот привал — лишь предлог, чтобы оставить нас и удалиться куда-то одному по своим делам». Проводник скрылся в лесу. Я, не торопясь, добрался до туристической тропы, сделал несколько упражнений и увидел направлявшуюся ко мне Аки. В ней ничего не изменилось. Она взглянула на меня и спросила, явно рассчитывая на утвердительный ответ. «Сегодня совсем не напряжно, скажи?» «Угу», — ответил я. Проводник заставлял себя ждать. Если бы меня сейчас спросили, слышал ли я, как он упал, что бы я ответил? «Кажется». «Какой-то странный звук, да?» — спросила она, глядя на меня, но я ничего не слышал. Мы подождали немного, но проводник не появлялся. Безмятежная тишина, приятный ветерок, а проводника все не было. Мы обеспокоенно посмотрели друг на друга. «Где же он? Не случилось ли чего? Может, по телефону разговаривает? Позвонить ему?» Я достал мобильник и набрал номер проводника. Аки не сводила с меня глаз, пока я держал мобильник у уха. После 20-го гудка я отключился. Не отвечает. «Странно». Мы принялись осматривать окрестности. Неужели он ушел вперед? Но если бы что-то случилось, он бы наверняка нас предупредил. Именно тогда у меня появилось дурное предчувствие. Я вспомнил, как проводник торопливо шел к поляне. Если он не вышел на тропу, значит, еще должен быть там. А вдруг... Я зашагал в сторону поляны. «Что?» «Я видел, как он шел туда», — ответил я, не останавливаясь. Она поспешила за мной. Пройдя через лес, мы вышли на поляну. Вид на горы открывался великолепный. Перевалило за полдень, было тихо. Однако на поляне никого не оказалось. Я не знал, что думать, где же он может быть, куда он девался. Надо все здесь обшарить, думал я. Но что-то удерживало меня на месте. А вот что, я понять не мог. «Ну что делать-то, Хиро? Может, еще раз позвонить?» Взволнованный голос Аки звенел в ушах. Я внимательно оглядел поляну. Что-то изменилось. Что-то не так, как было. Вдруг мои глаза уперлись в одну точку. Трава на краю скалы. Мне показалось, что она сильно помята. В том самом месте, где недавно сидела на корточках Аки. «Хиро?» Она смотрела на меня. Я не успел опомниться, как уже оказался на краю обрыва и осторожно глянул вниз. Он был там. Возникло ощущение, что я уже видел эту картину раньше. Было предчувствие, что тот человек будет лежать далеко внизу у подножия скалы с раскинутыми в стороны руками и ногами. Прямо под отвесной кручей в ущелье протекала речушка, на берегу которой на белом песке, словно брошенная кукла, валялся человек. Он казался совсем маленьким. Трудно было представить, что совсем недавно мы шли с ним рядом. «Хиро?» — окликнула меня Аки, увидев, что я застыл на месте. Но подходить ближе она не стала. «Он там, внизу». Это все, что я смог из себя выдавить. Послышался ее вздох. «Он упал отсюда», — пробормотал я, чувствуя, что меня трясет. «Далеко. Как далеко?» Наш проводник действительно находился теперь очень далеко внизу. Настолько далеко, что не в наших силах было до него дотянуться. Ясно, что он был мертв.